Книга 4, эпизод 23. Я продолжал рисовать камешком по песку. Земли рассвета теперь казались огромными, с морем, горами, реками, проливами, полуостровом на севере и архипелагом на далеком востоке. Ну а потом настало время для совсем необычных открытий. Я отступил от земель рассвета, вымеряя расстояние хотя бы в примерном масштабе, а потом изобразил еще один материк. Вот тут южный континент. Он небольшой. Пустыня, горы на востоке. Рядом крупный остров и много мелких вулканических островов севернее. Когда я поднялся и посмотрел на свое художество, то остальные продолжали пялиться не на карту, а на меня. «Тайдер, у тебя мутация усилилась, да?» С сочувствием предположила Кайла. «Хочешь, приготовлю тебе чай? У нас есть немного. Кириус привозил». Судя по тому, что остальные смотрели на меня примерно так же, как Кайла, то никто мне не поверил. Мало того, они посчитали меня обезумевшим. Я вздохнул. Придется доказать, что мои мозги на месте. Я ткнул пальцем в нарисованный материк земель заката, тот, который досконально изучили картографы республики. «Вот тут есть горы, верно? Высота до 3000. Откуда мне это знать, если я никогда не был в землях заката? А вот здесь, чуть юго-западнее, несколько пресных озер. Не помню точно, кажется, 5. Одно из них самое крупное. А вот тут есть... Это озеро давно пересохло, Тайдер», — перебила меня Афена с еще большим ужасом в глазах. «Оно даже на карте не указано. Это было несколько сотен лет назад. Откуда ты об этом знаешь, если никогда не изучал карты, как я? Эта информация закрытая». Я окинул взглядом дорисованные очертания материков и придумал единственное оправдание тому, откуда я про все это знаю. «Во мне Бог! Это он дает мне информацию, сам того не понимая. Ему же 1 000 000 лет, не меньше. И он видит через пространство, верно, Готф?» «Такое может быть», — закивал тот, изобразив на физиономии вековую мудрость. «А что? Я умный и все знаю. Даже если не знаю, что знаю. Вполне логично. Я просто знаю это, потому что... могу знать». «Говорят, это неизведанные уголки сознания», — поддакнула Тхаги. «Очень далекие уголки». Пока она бормотала про уголки сознания, Афена не сводила с меня глаз. «Но у меня тоже есть Бог», — всплеснула она руками. «Только я почему-то не знаю ничего о неоткрытых землях. Кажется, она начинала меня ненавидеть за то, что я знал о картах больше нее, картографа Ордена Тайн, отдавшего науке немало лет. Ну или продолжала считать меня чокнутым». «Ладно, давай так». Я примирительно поднял руки. «Просто покажи мне места, где, по твоим соображениям, мелкие боги могли бы устроить гнезда. Мы ведь за этим тут карту рисуем». Афена готова была меня пришибить. «То есть ты даже мысли не допускаешь, что несешь бред? Кто тут из нас картограф? Ты же простой помощник продавца в лавке, Тайдер. Как твои каракули можно принимать всерьез? Речь о наших жизнях, а ты придуриваешься. Просто скажи про гнезда». Я тоже повысил голос. «Покажи, где они могут быть». «Нет, Тайдер, это не смешно». «А похоже, что я шучу?» «Да, похоже». Мы начали орать друг на друга, но между нами тут же встал Готфред. Тхаги насильно увела от меня Афену и что-то тихо ей заговорила. Наверное, что-нибудь про уголки сознания. При этом на меня продолжали пялиться остальные. Кейнич и госпожа Сише порой переглядывались, наверняка тоже думая, что я сбрендил со своей мутацией. «Значит, ты знаешь, что там дальше?» «В неизведанных землях», — уточнил Кириус, щурясь и разглядывая мое лицо, будто искал доказательства в моих глазах. «А почему тогда раньше мне не сказал? Почему только сейчас? Потому что это нужно именно сейчас. К тому же вы бы мне не поверили». «А сейчас поверю? У вас нет выбора, а у меня нет времени, чтобы вам врать. Моя собственная жизнь висит на волоске. Как вы думаете, есть мне смысл все это сочинять и рисовать то, чего не существует?» Я начинал злиться, хоть и понимал, что на его месте я бы тоже засомневался. Мы посмотрели друг другу в глаза. Кейнич полминуты пристально изучал меня, и за это время никто не решился ничего сказать. Тхаги продолжала что-то шептать Афене, Кайла и госпожа Сише нервно поглядывали на далекие территории земель рассвета. Мозарт, Нокто, Пич и Тихирос стояли поодаль и вообще не вмешивались. И вдруг ко мне и Кейничу подошла Нари. «Один из нас... может точно подтвердить, верна ли карта шамана». Я и Кириус одновременно посмотрели на девушку. «И кто это?» — спросил Кейнич. «Тот, кто видел эти земли», — просто ответила дикарка. Она указала в сторону каменного склона горы и ущелья, где мы оборудовали временный лагерь. Там сейчас оставался только один человек. Это был Табхар Салияру. Дикарь, которого использовала госпожа Майдере и которого даже Тхаги не смогла привести в чувство. «Он был там», — продолжила Нари. «Племя Салияру — кочевники. Они ходили дальше. Может быть, он видел даже гнезда. Я схватил Нари за руку и потянул за собой к ущелью. «Мы должны поставить Табхара на ноги. Пошли! Проведешь какой-нибудь ритуал!» Она послушно за мной пошла, что-то сердито бормоча себе под нос на своем дикарском языке. В итоге, когда я склонился над телом Табхара, лежащего на расстеленной куртке, то Нари наконец призналась, что ничего не сможет сделать. «Он спит, шаман», — объявила она отчаянно. «Он внутри себя». «Так вытащи его», — попросил я, стараясь не давить. «Амулет не поможет?» «Нет, амулет не сможет». И тут за нашими спинами произнесли твердо: «Я смогу. Я разбужу его». Это была Афена. Она быстро оттеснила меня и Нари от тела дикаря и присела рядом. Провела ладонью по его лбу, потом прислушалась к его ровному дыханию и приложила ухо к груди, чтобы послушать, как бьется его сердце. «Я смогу. Ну, конечно», — прошептала она, прикрывая глаза. «Мне нужен восьмой ранг, и я смогу снять защиту от внедрения, поставленную госпожой Майдере». «С чего ты взяла?» — усомнился я. Афена перестала изучать тело Табхара, поднялась и уверенно добавила: «Потому что на восьмом ярусе мастерства я стану сильнее нее». От взгляда Афены холодок пробежал у меня по спине. Сейчас она была похожа на ведьму. Ее глаза потемнели, кулаки сжались, во всем ее виде читалась угроза. «И сколько тебе нужно времени, чтобы получить восьмой ранг?» Она задумалась. «Госпожа Майдера тренировала меня последние пару дней очень усиленно. И если бы мы не покинули остров, то сегодня бы уже получила новый ранг. Если Кириус мне поможет со своими особенными душами, то...» «Тогда приступим, не будем терять время», — к нашему разговору присоединился Кейнич. «У меня еще есть запас душ». Они поспешили в ущелье, туда, где прятался дракон Зефир. Ему пришлось стать существом для экспериментального внедрения сознания и тренировки Афены. Хотя после зоопитомника Ордена Тайн этому бедолаге наверняка было уже не привыкать быть подопытным драконом. Время приближалось к 3 часам дня. И я, чтобы не терять ни минуты, тоже начал тренировку. Мне и самому до 8-го ранга было недалеко. Ко мне присоединился Готфред. Но на этот раз он сменил тактику. Вместо мощнейших атак он использовал быструю смену навыков и обучение владения косой на новом уровне. До этого Готфред не показывал мне, как оружие может стать проводником этих самых навыков, но теперь просил быть спокойным и сосредоточиться. Он призывал меня к равновесию. «Ищи баланс, чувак, он есть везде. Это самое устойчивое состояние». Он показал, как с помощью оружия и мысли вызывать наведение ужаса, контроль защиты, лавину хаоса, теневую тюрьму, расщепление и даже портацию. Никаких словесных ключей не требовалось, только равновесие. Мы стояли друг напротив друга и просто сменяли таланты один на другой. Я повторял за Готфредом, а он все говорил, что я смышленый пацан и почти нашел баланс. «С тобой я не прогадал, чувак, ты хорош», — лыбился он и раз за разом заставлял меня менять таланты все быстрее и виртуознее, все больше вытаскивая из меня энергию. За нами наблюдали остальные. Госпожа Сише с интересом, Кайла с тоской, Нари с восторгом. Мозарт следил за безопасностью лагеря. Но Кто и Пич обеспечивали завесу темноты вокруг ущелья, заодно выставив по горам своих горбатых воинов. Тихира стоял в стороне и смотрел вдаль. Ну а Жмот с котом, как обычно, что-то не поделили и катались кубарем по песку. Потом вернулся Кейнич, после чего к моей тренировке вдруг присоединилась Афена. Она вместе с Тхаги встала чуть дальше, довольно легко создала копье в руке и продолжила проработку талантов богини почти так же, как это делал я с Готфредом, с помощью оружия. «Эти две крошки за нами повторяют», — захихикал тот, косясь на Тхаги и Афену. «Ну ничего своего придумать не могут. Женщины, что с них взять? Хе!» Я и Афена продолжили каждый свою тренировку с талантами. Она с богиней смерти, я с богом хрен знает пойми чего. И вот тут-то мне довелось наконец увидеть все 7 открытых талантов Тхаги. Она даже произносила названия вслух, когда Афена их применяла. Кроме уже известных мне удара смерти копьем, погружения в сон, невидимого призрака и руки смерти, я услышал еще много нового. «А теперь неподвижность!» — велела Тхаги своей подопечной. И в ту же секунду дерущиеся жмоты князь тьмы замерли в одной позе, сцепившись друг с другом. Они остановились на месте, будто их тела замерзли, только вращали глазами от недоумения. А потом, когда Афена сжалилась над ними, зверьки моментально отпрянули друг от друга и сиганули в разные стороны. «А теперь мор!» — тут же объявила Тхаги. Афена ни на кого мор не послала. Но не нас же с Готфредом морить. Девушка лишь приподняла копье, сделала короткий взмах и пустила по кругу магию смерти. Это было похоже на круги по воде, только без воды. От Афены по воздуху отходили волны теней и отлетали все дальше, огибая тех, кого она исключила из мора. Меня, Готфреда, Кейнича и всех, кто был чуть дальше. «Недурно», — тихо признался я Готфреду. Тот поморщился. «Мы можем лучше. А теперь...» «Фантомные химеры!» — выкрикнула Тхаги. Она будто красовалась перед Готфредом своими талантами, но тот лишь морщился, правда, недолго. «Фантомные химеры впечатлили не только меня, но и его. Афена ткнула в землю копьем, и этот короткий удар породил с десяток монстров. Они выросли из земли, как призраки. Жуткие на вид существа, уродливые, крупные, втрое выше самой Афены. Ну а потом она не придумала ничего умнее, как отправить этих тварей в бой прямо на меня. Вот тут-то мне и пригодились свои божественные таланты. Ход тут же пошла теневая тюрьма, потом лавина хаоса вместе с расщеплением. Битва божественных талантов закончилась ничьей». Тхаги и Готфред улыбнулись друг другу и продолжили каждый свою тренировку. Кейнич в очередной раз скормил мне и Афене по 5 душ из своего накопителя. Где-то через час еще по 5. Часа через 2 по 10. А потом внезапно все от нас отошли. Даже Тхаги и Готфред. Я не успел осознать, что случилось. Афена неожиданно вскрикнула и упала в обморок прямо на песок. Я рванул к ней, и пока бежал, девушка покрывалась черной кожей мутации. Ее руки, лицо. «Афена!» — заорал я. «У нее мутация! Чего вы стоите?» Но они продолжали стоять. Что Тхаги, что Готфред. Девушка без движения лежала на земле, как мертвая. Я подскочил, обхватил ее за плечи, быстро нашаривая у нее в кармане значок хранителя, чтобы хоть как-то замедлить мутацию. «Ты ничего не сможешь сделать, Тайдер!» — выкрикнула Тхаги, даже не пытаясь помочь. «Потому что сейчас с тобой будет то же самое!» Это все, что я успел от нее услышать. Потом меня накрыли боль и жар. Я повалился на бок рядом с девушкой и скорчился. Значок выпал у меня из руки, потому что пальцы стали будто деревянные. Зажмурившись, я почувствовал, как погружаюсь в кокон из тьмы. Меня окутывало мягким панцирем, слой за слоем, тягучей легкой пленкой, как рыболовной сетью. И открыть глаза было невозможно. Веки стали тяжелыми и липкими. Это правда походило на кокон, какие бывают у бабочек. Как же это называлось? Стадия куколки? А потом что будет? Личинка? Личинка бога? Странная мысль крутилась в голове, и сознание внезапно посчитало это выражением забавным. Личинка бога. Ха! Ну кто бы мог подумать? Боль и жар прошли. Но я все еще находился в неподвижности, в темноте, а меня окутывали сотни слоев сетей. Где-то далеко-далеко слышался глухой голос. «Тайдер, посмотри на меня. Ты хоть что-то видишь?» Я даже смог открыть глаза, но увидел перед собой лишь космическую темноту. «Тайдер!» Я моргнул и попытался приподнять руку или хотя бы шевельнуться. Ничего не вышло. Потом кто-то ударил меня по лицу, только прикосновение было холодным и почти незаметным. Но я точно знал, что это был хлесткий удар, пощечина, какой обычно приводит в чувство. После второго удара я что-то увидел. Темнота передо мной треснула, и пробились лучи. Потом я ощутил запахи, свежесть, трава. Потом появились отчетливые звуки, шум ветра и голос. «Тайдер, очнись!» Этот голос разбил темноту. Она растрескалась и взорвалась осколками. Слепота прошла, и я, наконец, увидел, что надо мной склонился Кириос Кейнич. Не самое добродушное лицо, конечно, но я был рад его видеть, ведь на мгновение мне показалось, что кокон вокруг меня уже не разрушить. «Кириос», — прошептал я. «Наконец-то!» Он обхватил меня за плечи и крепко обнял. «Как же ты нас напугал, Ласгален!» «Тайдер, я тут!» Рядом послышался голос Афены. «Она обрушила на меня сразу кучу информации. Мы с тобой получили 8-й ярус мастерства. А наши боги — солнечный класс! Тайдер, мы сделали это, слышишь? Теперь нам с тобой открылось еще по одному таланту бога. Еще ты сможешь управлять сразу 200 душ, а я сниму блок в сознании Тапхара. Тайдер, теперь у нас есть шансы!» «Шансы есть. Правда, в зеркало лучше не смотреть, чувак», — усмехнулись рядом голосом Готфреда. «Прими как дружеский совет». Я поднял руку, чтобы потереть глаза и убрать пелену, но ощутил под пальцами бугры твердой кожи на щеке. Это было не на всем лице, но наполовине точно. Господи боже! Я резко сел и ощупал лицо еще раз. Точно. Половина лица была покрыта толстым слоем мутации. Правая щека, висок, скула, кожа вокруг глаза, лоб, бровь. Потом я увидел Афену и ее лицо. Часть скулы, уха и половина лба — все это тоже покрывало мутация. Со слезами на глазах девушка обняла меня. «Ничего, Тайдер, это ничего. Мы справились с 8-м рангом и остались в своем уме. Я лишь ненадолго потеряла память. Ты ведь в порядке? Тайдер, ответь что-нибудь. Как ты себя чувствуешь?» Я коротко прокашлялся, убирая хрип в глотке, и ответил: «Как монстр». В ответ получил всхлип Афены и мрачную тишину. Один лишь Готфред пробормотал: «С чувством юмора у него всегда было плохо». Я покосился на него, ожидая увидеть, что он изменил тело гоблина и стал таким, каким хотел, умопомрачительным блондином. Силой солнечного класса он легко бы мог себе такое устроить. Но Готфред остался таким же. По моему взгляду, он догадался, что я хочу спросить, поэтому ответил сразу: «А что? Я обожаю зеленый, ты же знаешь. Ничего не хочу менять. Я умопомрачителен в любом виде, согласись». Он провел пальцами по иракезу и улыбнулся. Богиня, в отличие от Готфреда, решила немного сменить внешность. Черные волосы Морфи брюнетки стали еще длиннее и поменяли свой цвет на голубой. Рост стал выше, фигура еще соблазнительнее. Я аж рот приоткрыл, увидев, насколько богиня смерти красива. Черты ее лица стали более тонкими, аристократическими. Грудь увеличилась, талия стала тоньше, бедра шире и круче. Загляденье. «Не пялься на нее, чувак!» — мысленно отдернул меня Готфред. «Ты уже с ней спал, с тебя хватит!» Афена еще пару минут не выпускала меня из своих объятий, а когда мы, наконец, поднялись и посмотрели на остальных, то стало ясно, что настроение у команды улучшилось. Снова появилась надежда, почти угасшая. Мозарт улыбался, но кто качал головой, будто не мог поверить увиденному, Нари сложила руки в молитвенном жесте. Госпожа Сише и ее дочь обнимались, чуть не рыдая. И тут я ощутил на себе пристальный взгляд. Позади всех стоял Тихирос. Он смотрел на меня своими дьявольскими глазами, а на его лице играла довольная улыбка. «Теперь ты такой же, как я, коллекционер», — громко и отчетливо произнес он. «Теперь и ты почувствовал этот вкус». «Вкус чего?» — нахмурился я. Тот улыбнулся еще шире. «Разве ты не понял, с помощью каких душ твой наставник поднял тебе ранг?» «Заткнись, урод!» — процедил Кейнич, давя Тихироса взглядом. «Твоего мнения никто не спрашивал. Я спрошу». Я уставился на Тихироса. «Что это за души? Говори». «Не время, Ласгалан!» — встрял Кейнич. «Говори, Тихирос!» Я не сводил взгляда с опоры бога могилы праха. «Мне надо знать». Тот перестал улыбаться и направился ко мне, выдыхая ответ вместе с прахом. «Это человеческие души, маг. Твой наставник кормил тебя душами мертвых людей. Ты хотел ранг любой ценой. Ну и как тебе такая цена?»